Глава 8. Арилейна. Остаток дня я старалась отвлечься. Что угодно, лишь бы не вспоминать произошедшее. Получалось плохо, и я то и дело видела перед глазами первого рыцаря мрака. Его обжигающий взгляд, светлый, как звезды в ночи, завораживающий всплесками магии и ураганом голода, уносящего меня, засасывающего в свою глубину. Я не могла не вспоминать его черные волосы, густые, как ночная тьма, губы пьянящие, как горячий яд. Как я могла не оттолкнуть его? Почему ничего не сделала? Не было сил даже просто сказать «нет». Рядом с Дайреном тело становилось ватным, ноги подгибались от его прикосновений, даже самых жестких и бесчувственных. Хотя таких не было. С ним тоже что-то происходило. И я не могла делать вид, что не замечаю, как учащается его дыхание. Как горят глаза, будто в тот самый момент он срывает с меня одежду. А я чувствую. Чувствую каждую его мысль, хотя это совершенно невозможно. Ощущаю, как горит в нем огонь, передающийся и мне. Но сегодня он предельно ясно объяснил, что все это значит. Для рыцарей мрака секс – лишь попытка вернуть то, что было утрачено. Получить свою дозу эмоций, которых они лишены. Свою дозу наркотика. Мне было жаль Дайрена. В каком-нибудь другом мире, в другой жизни, где он не оказался бы причастным к уничтожению всего, что составляло когда-то мою жизнь. Я нервным движением открыла книгу и попыталась всмотреться в строчки. Пора было выбросить этого человека из головы. Не стоило подпускать его так близко. Не стоило быть настолько глупой. Немного погодя, буквы наконец сложились в текст. Передо мной разворачивалась история уничтожения целого племени. Много веков назад феи и фурии жили в мире. Два царства под покровительством дня и ночи. Два народа, обладающих сильной магией. А посередине оказались простые люди. Феи поклонялись Флоре, богине цветов. Селились у ручьев, зачаровывали воду, проживали свою жизнь под золотым светом солнца. А фурии чтили ночи фауну, богиню животных. Они появлялись только под светом луны, танцевали и пели. Умели завораживать людские умы и исчезать в тенях. И однажды люди начали страшиться фурий, за их странную магию, за темный образ жизни. Люди боялись создания мрака, пугались их власти над собой, а потому начали убивать. Развязалась война. Фурии попросили помощи у фей, но почему-то получили отказ. Феи спрятались в своих лесах и не отвечали на мольбы. И тогда дети ночи нашли способ справиться самим. Они научились создавать из людей своих верных воинов, забирая их эмоции и пробуждая дремлющую магию. Так появились первые рыцари мрака. Фурии победили в войне с людьми. Мирный договор навсегда сделал их союзниками, а вот феи отныне были объявлены предателями. Началась охота. Она длилась много веков, но однажды наступил момент, когда больше охотиться было не на кого. Все феи оказались уничтожены. Остались лишь единицы, о которых никто не знал, как мы с братом, прячущиеся среди людей, забывшие о своей магии. Я захлопнула книгу поздно ночью. Спать не хотелось совершенно. И это было хорошо, сегодня Дайрену не удастся застать меня врасплох. К полуночи я уже сидела на своей кровати с прямой, как стебель бамбука, спиной. В новом платье, которое с какой-то стати принесла служанка. Но я была не против. Наряд оказался на удивление хорош. Ворот под горло, застегнутый на пуговицы, длинные рукава, закрытая спина, темная кружевная юбка без разрезов до самого пола. Представить себе не могла, что фурьянки вообще такое носят. Поэтому, когда дверь в мою комнату без стука открылась, я даже почти не вздрогнула. Почти. Медленно повернула голову, и сердце пропустило удар. Дайрен. Высокая, широкоплечая фигура заслонила собой все пространство прохода. Голубые глаза сверкали в полумраке, и от этого вокруг словно становилось темнее, несмотря на горящий камин и несколько зажженных канделябров. По спине пробежала волна дрожи. Что-то было не так с первым рыцарем, но я никак не могла понять, что именно. Казалось, что сейчас он еще более не в настроении, чем обычно. Губы поджаты, взгляд мрачнее самого мрака. «Темного вечера, шер», — поздоровалась я, как было принято. Но Дайрен промолчал. Только лицо его дернулось, словно я сказала что-то ужасное и еще сильнее его разозлило. Он упал в кресло, что стояло у двери, и, подперев ладонью подбородок, проговорил. «Начинай». Мурашки по коже. Взгляд был острым и колючим, обжигающим. В какой-то момент он скользнул по моему телу беззастенчиво и дерзко, заставив почувствовать себя голой. Вот так, в один миг. Голос отказывался слушаться, но я все же начала рассказ. У нас в племени было много праздников. Как правило, все они приходились на весенние и летние месяцы, когда можно было собраться у озера, зажигать костры и танцевать всю ночь. Я помню, что молодые мужчины играли на длинных дудочках, а девушки прыгали через огонь. Самые сильные феи умели приручать ветер, и если вдруг в праздник была плохая погода, меняли ее без труда. Они играли какую-то особенную мелодию, от которой расходились тучи, и над головами загоралось звездное небо. В такие дни не бывало дождей. Я рассказывала историю, но не могла сосредоточиться, чувствуя на себе мужской взгляд, почти физически ощущая, когда Ирен касается меня этим взглядом. В очередной раз появилось ощущение, что с первым рыцарем творится что-то странное. Словно внутри него горел темный огонь, отблески которого сверкали в небесно-голубых глазах. И этот огонь сжег его. Обжигал он и меня. Я вздрогнула, осознав, что уже ничего не рассказываю, а только не отрываясь смотрю на мужчину. «Тебе холодно?» — спросил вдруг он, заметив мою дрожь. «Нет, я не могу сосредоточиться». И голос застрял в горле. Сломался. Выдал мое беспокойство. Страх. «Многое стерлось из памяти», — добавила зачем-то, будто оправдываюсь. «Я не должна оправдываться. Он один из тех, кто виноват, что мне и вспомнить-то почти нечего». В эту секунду Дайрен резко встал, заставив меня едва не дернуться назад, вжаться в изголовье кровати, на которой я сидела. Но я не двинулась с места, а рыцарь мрака твердым шагом пересек комнату и сел рядом со мной на постель. Светлые глаза вспыхнули магией. Дайрен хищно улыбнулся. «Я помогу тебе вспомнить, феечка», — бросил он хищно и легко толкнул меня на кровать. Сердце отчаянно застучало. В нос проник его запах, заставляя каждый волосок на коже встать дыбом. Сегодня его аромат был сильнее, горячее. Тонкий шлейф, так не похожий на то, что преследовало всюду фурии других рыцарей мрака. Терпкий, будоражащий кровь яд, незаметный и неотвратимо проникающий в меня через легкие. А еще в этот момент я поняла, что в эту ночь было не так с Дайреном. Сладость, терпкость, нежная послевкусие фруктового вина. Мой тюремщик был пьян. Жгучая волна лизнула позвоночник. Что он собирается делать? Насколько сильно алкоголь притупил его голос разума? Ведь он обещал, что не дотронется, потому что с феями не имеет дел. Но я видела в его взгляде то самое пламя, что и сегодня днем, когда он целовал, а я... В висках стучала, заставляя, как утопленницу, глотать воздух приоткрытым ртом. «Что ты?» — выдохнула, но Дайрен мгновенно прервал. «Тихо!» И щелкнул в воздухе пальцами. Мгновенно потемнело. Погас камин и почти все канделябры, кроме одного. Я вздрогнула от неожиданности. От тягучего предвкушения чего-то неправильного, запретного. Взгляд соскользнул на шею Дайрена. И тут же в памяти всплыло воспоминание. Как он стоит у каменного стола, почти раздетый. Его шея напряжена, как и стальные мышцы на руках и груди. Он весь, как натянутая тетива. Запрокинутая голова, взгляд полный жгучего голода. Между ног стало жарко. А в следующее мгновение перед глазами начала сгущаться совсем другая тьма. Нереальная, ненастоящая. Магия. Я видела перед собой настоящую магию. Она обретала плотность и структуру. В какой-то миг воздух сверкнул серебром, и из ночной темноты появилась черная кружевная ткань. Тонкая, как самый лучший шелк, гладкая, как лебединое перо, и совершенно непрозрачная. Дайрен поймал волшебный платок, оказавшийся маской, и, наклонившись, завязал мне глаза. «Не дергайся», — проговорил он низким грудным голосом у меня над ухом, пока закреплял колдовскую ткань. «Что ты делаешь? Зачем это?» — выдохнула я, чувствуя, что он, наконец, отстранился и теперь просто стоит рядом. А я лежу перед ним на подушке с повязкой, которую... «Дайрен, она не снимается!» Воскликнула, понимая, что не могу даже палец под нее просунуть, так плотно она прилипла к коже. «Конечно, не снимается», — раздалось гортанное. «Я не для того ее надевал, чтобы ты снимала». И в голосе послышалось что-то дикое, рычащее, отчего стало тяжело дышать, и голова начала кружиться. «Продолжай рассказ», — бросил мужчина. Я напряглась, боясь лишний раз шевельнуться, потому что могла задеть его. Мне было не видно Дайрена, но с каждой клеткой тела я ощущала его присутствие. Кровать продавливалась под его весом. Кончики пальцев покалывало от осознания того, что я могу всего лишь протянуть руку и коснуться рыцаря. Даже воздух теперь будто трещал от напряжения. «Продолжай». «В детстве я слышала историю о совсем давних временах», — тихо начала я. «Тогда еще существовали людские волшебники. Феи, случалось, влюблялись в них. Они умели делиться с возлюбленными своим эфиром и даже могли отдать его полностью, если хотели спасти того от болезни или смерти. Сил феи на это хватало. И тогда, при наличии серьезного потенциала, человеческий маг превращался в великого чародея. В нем сплетались две магии — людей и фей, и по преданиям от его дыхания моря выходили из берегов и оживали камни. Я не понимала, что происходит. Говорить с закрытыми глазами было страшно, но не только. Я чувствовала себя беспомощной. От близости Дайрена низ живота предательски ныл, и периодически я нервно шевелила ногами, пытаясь унять это чувство. В итоге оно лишь сильнее разгоралось. «Ты рассказываешь мне глупые сказки, Арилейна», — тихо проговорил мужчина. И в следующий миг я захлебнулась воздухом, потому что ощутила на своем животе его руку. Тяжелую, горячую, даже сквозь ткань платья. Я судорожно вдохнула и попыталась убрать ладонь. Но дальше стало лишь хуже. Неизвестно откуда появились веревки. Тонкие, мягкие ленты, напоминающие ту, которая была у меня на глазах. Я не видела их, но чувствовала, как они обвились вокруг запястий, приковав к изголовью. «Что? Что происходит?» — нервно проговорила я. Голос срывался. Я заерзала по кровати, но теперь движения были сильно ограничены. Кроме того, рука Дайрена тут же заскользила по мне. «Эй, прекрати!» — взвизгнула я. «Не дергайся», — мрачно протянул мужчина. «Почему это?» — спросила звонко. Но в следующий миг стало тише аквариумной рыбки, услышав ответ. «Потому что иначе будет хуже». И одновременно со словами Дайрен начал расстегивать мое платье. Два десятка маленьких частых пуговиц, начинающихся от самого горла. Два десятка пыточных инструментов, которые мучили меня час, не поддаваясь попыткам их застегнуть. Дайрен справился с обратной задачей за несколько секунд. Раз, и две половинки платья лежат на мне в том же положении, что и прежде, но теперь ничто не соединяет их. И я знаю, что мужчина может легко отбросить их в стороны, оставив меня обнаженной. «Ну что, ты будешь спорить дальше или продолжишь рассказ?» — мрачно спросил он. И снова его рука оказалась на мне. Только теперь он осторожно проник под ткань, и горячая ладонь стала обжигать кожу. Желудок свело судорогой. Прикосновения Дайрена жгли раскаленными углями. Сводили с ума. Я тяжело дышала, отчего живот под ладонью мужчины лихорадочно поднимался и опускался. Дайрен медленно пошевелил рукой, скользя по кругу над пупком. Под его кистью в меня словно ударяли молнии, наполняя тугим напряжением. Я облизала вмиг пересохшие губы и попробовала вновь начать рассказ. Но стоило произнести несколько слов, как мужская рука двинулась вверх. «Продолжай говорить», — тихо сказал Дайрен, и голос ощутимо сорвался. Охрип. Этот звук всколыхнул в груди волну расплавленного свинца, ударившего куда-то вниз. Я послушалась, пытаясь не обращать внимания на рыцаря мрака. В этот момент его ладонь скользнула вверх прямо под платьем и обхватила правую грудь. Сдавила сосок, заставив всхлипнуть от неожиданности и прошившего тело удовольствия. Я открыла рот, жадно хватая воздух, желая сказать хоть что-нибудь, но Дайрен меня опередил. «Не забывай про наш договор. Ты рассказываешь, я держу тебя здесь». Низкий шепот. Горячий, обжигающий тембр. И я говорила, не вспоминая, что передо мной враг. Нервно втягивая воздух, стараясь не думать о том, как мужчина перекатывает между пальцев твердую вершинку. Но в следующую секунду Одна половина платья оказалась откинута в сторону. По разгоряченной коже скользнул ветерок. Исчезла мужская рука, ненадолго дав мне ощутить прохладную пустоту. А затем Дайрен накрыл губами свою игрушку. Я резко выдохнула и закрыла глаза. Не могла сдержаться, и тихий стон сорвался с губ. Сердце едва не разорвалось. Бешено стучало в горле, в висках, внизу живота. Я сдвинула ноги, больно прикусив губу. Горячий язык обвел по кругу ореол, вырвав у меня еще один всхлип. Дайрен беззастенчиво ласкал мою грудь. Болезненно нежно, ласково, сладко. Солнце, как же сладко! Я отвернулась, пытаясь не позволить себе издать ни звука. Дыхание рыцаря становилось все тяжелее, и это слишком сильно действовало на меня. Я впитывала каждый звук, вырывающийся из его легких. Хриплое рычание, что появилось, стоило мне совсем забыться и запрокинуть голову. Я хотела слишком многого. Чтобы все закончилось, чтобы никогда не начиналось, чтобы он немедленно отпустил меня, чтобы не вздумал останавливаться. Хотела дотронуться до его волос, скрепленных заколкой в тугой хвост, снять ее, скользнуть пальцами на затылок, еще ближе притягивая мужчину. А в следующий миг Дайрен навис надо мной всей своей огромной фигурой. Казалось, несмотря даже на повязку у меня на глазах, я видела его взгляд, полный обжигающего холода. Прямо напротив, в нескольких опасных сантиметрах. Словно вживую ощущала колдовскую небесную голубизну, так быстро увлекающую в свою глубину, не позволяющую думать ни о чем другом. Сейчас я не видела ее, но чувствовала. И мне представлялся в топазовой глубине непонятный молчаливый вопрос, сродни тому, что появился в глазах Дайрена сегодня днем. А потому прямо сейчас, как никогда прежде, мне захотелось оказаться без маски, только чтобы понять, действительно ли рыцарь мрака смотрит на меня так. В этот момент мужчина медленно коснулся моей щеки. Завороженно, будто это был одновременно Дайрен и кто-то совсем другой. Осторожно погладил, скользнув пальцем ко рту. Провел по губам. «О, Флора, как мне нужно увидеть его взгляд!» Но я чувствовала лишь дыхание, как будто он наклонился совсем близко. Ощущение, словно трещат ребра от бешеного стука внутри. Сердце билось, как ненормальное. Я чувствовала терпкий, обволакивающий запах, наполненный сейчас такими темными и густыми нотами. Незнакомыми прежде, пьянящими, как не пьянит даже вино. А затем вдруг палец Дайрена, что ласково скользил по моим губам, медленно оттянул нижнюю и проник в рот. Снова вместе с выдохом из груди вырвался звук удовольствия. Я закрыла глаза, не понимая, что происходит. Но какое-то странное чувство разрывало тело, спутывало все мысли, заставляло думать лишь об одном. О Дайрене, о его руках, о дыхании на моей щеке, о хриплом рычании, проникшем в меня в тот же миг, как губы сами обхватили его палец. Слегка втянула в себя. Провела язычком по подушечке, не замечая, как земля кружится и исчезает. Не замечая, как... стон. Одновременно. Мой. Его. Наш. «Проклятие!» — хрипло выдохнул Дайрен. Сдавленно, страстно. Я почти мечтала, чтобы он коснулся моих губ. Поцеловал прямо сейчас и гори все фурьянским пламенем. А через секунду все исчезло. Кровать скрипнула, лишившись веса мужчины, раздались шаги и резкий хлопок дверью. Дайрен ушел. Вместе с его уходом магическая ткань на глазах и руках стала растворяться. Тяжело дыша, я открыла глаза, чтобы убедиться. Кроме меня, в комнате действительно больше никого нет.